Синее небо, птенцы взлетят, крылья крепнут у них, и над землей долго так кружат, грустную песнь поют. Гнездышко наше уютное, милое детство прощай, в жизни как что-то приятное будем тебя вспоминать. Детство прошло, как стрела, как звук, больше его не вернешь. В детстве мечтаешь ты взрослым быть, вырастешь, все поймешь. Милые детские радости, детские слезы и смех, детская вера и опыты ценны потом для всех. В жизни со мною останется то, что учила нас мать. В трудных вопросах и в радости к Богу всегда взывать. Боже, даруй ты нам мудрости жизнь свою так здесь прожить, чтобы с тобою и вечности славный венец получить. Боже, даруй ты нам мудрости жизнь свою так здесь прожить, чтобы с тобою и вечности славный венец получить.